Глава 19. Я вышел из дому и сел в машину. Сначала я ехал медленно и без всякой цели, потом свернул к югу, в район, который хорошо знаю, и долго крутил по проулкам и авеню с односторонним движением, пока, ублажив свою паранойю, точно не убедился, что слежки за мной нет. Само собой, если они не умудрились спрятать в моей машине радиомаяк. Ну а где им взять радиомаяк? Хотя, кто их знает. Я свернул на Кентукки-авеню и поехал к юго-западу. Там находился торговый центр с рестораном, где хорошо жарят мясо. Перекусить мне явно не мешало. Поставив машину среди других машин, я направился к заведению, но на стене между аптекой и неврологической клиникой увидел телефон-автомат. Я понял, что он сейчас важнее для меня, чем любая еда. Я отыскал четвертак и позвонил своей женщине. Дома ее не оказалось. Я вспомнил, что она хотела куда-то уйти, но куда именно — забыл. Я вошел в зал и заказал кофе. «Кофе и все?» — спросил пузатый официант в красно-белой униформе. «Нет, не все. Еще печеный картофель и салат». «И, приятель, если ты засраный вегетарианец, то не туда попал». Я сделал шаг назад и посмотрел на него так же, как он смотрел на меня, довольный, что встретил кого-то, не похожего на других. «Чего-то не по вкусу?» — спросил он. «Ага, не туда попал», — сказал я и ушел. Я добрел по тротуару назад до аптеки и пошлялся среди магазинов и ловчонок. У палатки, где продавали всякие значки и украшения, я остановился. Внезапно мне захотелось поговорить с дочкой, но я знал, что она скажет. Она поднимет меня на смех с моими зверюшками, террористами, масками и прочим. Ее кредо — активность, действие. Спокойно провести вечер дома — значит готовиться к могиле. Я улыбнулся, даже коротко хохотнул. Моя маленькая упорхнувшая дочка. Какая-то женщина в песочного цвета атласном жакете поняла мою улыбку по-своему. Она решила, что я собираюсь к ней подкатиться, и отрезала: «Отвали, ханыга!» «Что? Не пройдет, дорогуша!» Она взяла с прилавка полдюжины пестрых флажков и ушла. Я, естественно, двинулся в противоположном направлении и оказался у выхода, где купил себе плитку шоколада. Потом вновь направился к автомату, набрал номер Капко и сказал: «Природа с зеленым клыком и когтем», и тут же повесил трубку. Внезапно сообразив, что мои слова смахивают на бред сумасшедшего, я оглянулся по сторонам. Стало страшно. А вдруг женщина в атласном жакете подкрадывается ко мне со смирительной рубашкой в руках? А, никого рядом не было. Я постоял, пока сердце перестало колотиться, затем вернулся к машине и сел за руль. Засунув в карман руку за ключами, я наткнулся на шоколадку, аккуратно ее развернул, откусил кусочек и включил приемник для компании. Рекламировали фирменные тарталетки. Я вывернул звук до тихого бормотания. Шоколад растекался во рту. Зазвучала музыка. Прибавив громкости, я стал подпевать, не забывая и про шоколад. Когда подъехала полиция, у меня еще оставалась половина плитки. Взвизгнула тормозами первая машина, за ней подкатили еще две. Слетались, словно мухи на дерьмо. Я смотрел в ветровое стекло, как в телевизор. Один из полицейских вытащил веревку, которой ограждают места происшествия. Прибыла и четвертая машина. Она встала так неудобно, что мне пришлось ехать к выходу из торгового центра объездным путем. Первому патрулю, чтобы добраться сюда, понадобилось 4,5 минуты.